если у меня лопнут барабанные перепонки, разорвутся легкие или в крови накопится азот, это никому не принесет добра. И я поплыл наверх. Прежде чем вынырнуть на поверхность, остановился, чтобы передохнуть и собраться с мыслями. Я ощущал глубокое разочарование. Утомленный, я прислонился головой к колонне и с унылой безнадежностью подумал, что все придется начинать сначала. А я абсолютно не имел представления о том, где начинать. Юго-запада надвинулся шторм. Меня охватила усталость, смертельная усталость. Пришлось искать защиту. И вдруг я услышал, что это огромная, стальная колонна жила. Сигналы показали, что он движется с северным курсом. В этом не было никаких сомнений. Я мгновенно сдвинул свой водолазный шлем, закашлялся, чуть не захлебнувшись, проникшей под маску водой, плотно прижался ухом к холодной стальной колонне. Колонна словно вибрировала от глухого резонирующего звука. Я ощутил на своем виске эту вибрацию. Наполненные водой колонны от звука не вибрируют. В ней не было воды, в ней был воздух. Я мгновенно узнал этот своеобразный шум. Я не мог его не узнать. Мы уже подумали, что потеряли его. Ведь он сопровождал меня многие годы, как неотъемлемая часть моего профессионального дела. Внутри колонны работал воздушный компрессор, и причем большой мощности. Воздушный компрессор внутри одной из опор передвижной нефтяной платформы. В этом не было никакого смысла. Я прислонился лбом к металлической поверхности, и мне почудилось, будто вибрация — это настойчивый и вопиющий голос, пытающийся сказать мне нечто очень важное, лишь бы я захотел выслушать его, и я слушал. Полминуты. Может быть, минуту. И внезапно все стало на свои места и приобрело смысл. Это был ответ на многие вопросы. Я не сразу догадался, что это и есть ответ, но зато когда догадался, у меня на душе полегчало. Я сильно дернул за линь 3 раза, и через минуту уже был на борту мотопана. Я не успел снять кислородный баллон и маску, как капитан Заимис уже прорычал, чтобы отдали швартов, завел мотор, задел бортом причальную колонну и положил руль круто на борт. Мотопан черпнул правым бортом много воды, а потом, повернув кормой к ветру и выровняв курс, потащился к берегу. Последний курс Нансела. Через 10 минут, когда я стянул с себя гидрокостюм, обтерся полотенцем, переоделся и допивал уже 2-й стакан бренди, в каюту спустился капитан Заимис. Он улыбался. Судя по всему, опасность миновала. И в самом деле, идя кормой к волне, мотопан оказался достаточно послушным управлением. Капитан налил себе снаперсток бренди и, наконец-то, спросил: «Ну как, удачно?» «Вполне». Я подумал, что такой краткий ответ может обидеть его, и добавил: «Благодаря вам, капитан Заимис». Улыбка озарила его лицо. «Я благодарен вам за эти слова, хотя благодарить надо не меня, а нашего доброго друга, который хранит нас всех, всех, кто в море». Он чиркнул спичкой и засветил фитилек, который плавал в наполненном маслом керамическом сосуде в форме лодки, стоявшем перед изображением святого Николая. Я уважал его набожность, ценил его чувства, но подумал, что он мог бы зажечь свою лампаду и немного раньше. Глава 6. Два часа ночи. Капитан Заэмис ловко подал мотопан к деревянной пристани, от которой мы отчалили. Ночь была так черна, что трудно было различить, где море, а где суша. По крыше каюты барабанил дождь, а мне предстояло незамеченным проникнуть в генеральский дом, основательно посоветоваться с Заблонским и просушить свою одежду. Все остальные мои вещи остались в Ла-Контексте. И кроме костюма на мне, у меня больше ничего не оставалось. А к утру надо было быть абсолютно сухим. Генерал сказал мне, что объявит задачу, которую я должен для него выполнить через 36 часов. И этот срок истекал сегодня в 8 часов утра. Правда, Эндрю одолжил мне длинную клиентскую куртку, чтобы я хоть как-нибудь защитился от дождя.